Генри тут же взяла все в свои руки. Она очень любила Стэнедж Парк. У нее было собственное мнение, как следует управлять им. Последующие 6 лет она неплохо справлялась с делами, и все безоговорочно ей подчинялись. Девушке очень нравилась такая жизнь. Но Карлайл умер, а титулы поместья перешли какому-то дальнему родственнику, проживающему в Лондоне, без сомнения, столичному снобу и франту. Генри слышала, что он никогда не бывал в Стэнедж-парке, как-то позабыв, что и сама не бывала здесь до тех пор, пока не поселилась 12 лет назад. «Напомни, как его имя?» — спросила миссис Симпсон, замешивая тесто для хлеба. «Данфорд». «Какой ты там Данфорд?» — с отвращением произнесла Генри. «Они не потрудились сообщить его полное имя, хотя теперь это не важно. Отныне он лорд Стэнедж. Наверняка потребуют, чтобы к нему обращались именно так. Новоиспеченные аристократы всегда так поступают». «Ты говоришь так, будто сама принадлежишь к ним, Генри. Не задирай-ка свой нос!» Генри вздохнула и снова откусила яблоко. «Не хватало еще, чтобы он звал меня Генриетта». «И к лучшему. Ты становишься слишком взрослой для Генри. Но ты все равно продолжаешь меня так звать». «Я слишком стара для перемен, а ты нет. Пора тебе перестать быть девчонкой и подыскать себе мужа». «И что дальше? Перебраться в Англию? Я не хочу уезжать из Корнуолла». Миссис Симпсон улыбнулась, терпеливо заметив, что Корнуолл тоже Англия. Генри была очень предана этому месту, не допуская, что оно всего лишь часть чего-то большего. «Здесь, в Корнуолле, тоже есть мужчины», — сказала миссис Симпсон. «В соседних поместьях их достаточно, можешь выйти за любого». Генри усмехнулась. «Нет ни одного стоящего, и тебе это известно, Симпи. И потом, никто не захочет жениться на мне теперь, когда я осталась без шиллинга в кармане, а Стэнедж Парк достался этому чужаку. К тому же все считают меня дурнушкой». «Это не так», — поспешила заметить миссис Симпсон. «Все уважают тебя». «Я знаю». Генри закатила свои светло-серые глаза. «Они относятся ко мне как к мужчине, и я не обижаюсь. Но мужчины не женятся на подобных себе». «Вот если бы ты носила платье...» Генри посмотрела на свои поношенные бриджи. «Я надеваю платье, когда для этого есть повод. Даже и представить себе не могу, какой для этого нужен повод», — фыркнула миссис Симпсон, «поскольку никогда не видела тебя в них, даже в церкви». «Мне просто повезло, что наш викарий — человек без предрассудков». Экономка внимательно посмотрела на девушку. «Тебе просто повезло, что викарий в восторге от французского бренди, которое ты посылаешь ему раз в месяц». Генри сделала вид, что не услышала это замечание. «Я надевала платье на похороны Карлайла и на прошлогодний бал. Я делаю это каждый раз, когда к нам приезжают гости. У меня их, по крайней мере, 5 штук в гардеробе. И еще я надеваю платье, когда езжу в город». «Это неправда». «Ну, я не говорю о нашей маленькой деревушке. Но всякий согласится, что в бриджах удобнее скакать верхом, объезжая поместье». «Не говоря уже о том, — подумала Генри, — что платья ужасно сидят на мне. И все же надень какое-нибудь платье к приезду мистера Данфорда». «Нет, этого ты от меня не дождешься, Симпи». Генри швырнула огрызок в ведро с объедками. Попав точно в цель, Генри издала победный клич. за последнее время ни разу не промахнулась. Миссис Симпсон только головой покачала.